Глава 5. Гонения за пределами Римской империи. За пределами обширной Римской империи было множество других народов и государств, к которым христианство пришло в первые 500 лет нашей эры. Армения. Около 301 года первым христианским государством стала Армения, примыкающая к Римской империи своей северо-восточной границей. По всей стране были уничтожены идолы и опустошены языческие храмы, позже их освятили как церкви, и тысячи людей приняли крещение. Обращение армянского царя и впоследствии принятие христианства как национальной религии произошло благодаря одному выдающемуся христианину по имени Григорий. Историческая справка. Григорий – гонение со стороны язычников. Григорий был армянином, воспитанным в духе христианства в Кесарии в римской провинции Каппадокия. Он попал в Каппадокию еще ребенком, когда всю его семью казнили за то, что его отец, подкупленный персами, убил царя Армении. Персы схватили всю царскую семью, но один сын по имени Трдат спасся. В 286 году с помощью римлян Трдат возвращает трон своего отца. И Григорий, которому к тому времени исполнилось 30 лет, тоже возвращается в Армению и поступает на службу к новому царю Трдату. Но когда он отказался поклоняться богине-защитнице Армении и открыто заявил о своей христианской вере, а вдобавок царь Трдат выяснил, что отец Григория убил его отца, он подверг молодого христианина пыткам и бросил в глубокую яму, где того ждала голодная смерть. Но одна христианка, работавшая во дворце, каждый день бросала ему хлеб, и так он прожил 13 лет. Все это время христиане Армении испытывают мучительное гонение от рук царя Трдата, пока жестокий правитель не теряет рассудок. В конце концов, когда сестре царя приснился сон, что только Григорий может принести исцеление, его достают из ямы. Григорий молится о царе, и тот выздоравливает. Царь Трдат принимает христианство и делает его государственной религией. Затем Трдат и Григорий вместе распространяют Евангелие по всей стране. В следующие 3 века было мощное пробуждение, особенно в Малой Азии, современная Турция, где вырос Григорий, и в Армении. Уже в те ранние годы множество христианских общин были обеспокоены тем, что мир проникает в церковь. В этот период Малая Азия и Армения стали убежищем для церквей, которые прежде всего более или менее ратовали за чистоту учения и благочестивую жизнь. К этому времени христианство распространялось в Римской империи быстрыми темпами. Однако в 303 году началось десятилетие жестоких гонений от рук различных римских императоров, о чем мы уже говорили в предыдущей главе. Спустя всего 10 лет после принятия христианства Армения лишилась своего давнего протектора в лице Римской империи. В 311 году римляне пошли войной на Армению из-за ее христианской веры. Вот как пишет об этом Евсевий. «Они, армяне, были христианами и ревностными приверженцами Бога. А этот богоборец, римский император Максимин, попытался принудить их к жертвоприношениям идолам и демонам, и этим сделал их вместо друзей врагами и вместо союзников неприятелями». Грузия. К северу от Армении простирается Грузия, объявившая о принятии христианства в качестве государственной религии в начале IV века, вскоре после Армении и Римской империи. Согласно преданию, христианскую веру принесли в Грузию еще в I веке жители Понта, присутствовавшие на дне Пятидесятницы. Понт – это регион к югу от Черного моря. Он охватывал территорию, на которой находится современная Грузия. Однако принятие Грузии христианства в качестве государственной религии произошло благодаря проповеди одной христианки из Каппадокии. Нино получила видение, в котором ей было повелено проповедовать Евангелие в Грузии. Поэтому она, повинуясь призыву, отправилась туда вместе с другими 50 христианками. Они проходили Армению в то время, когда армянский царь Трдат жестоко преследовал христиан, и все женщины, кроме Нино, были казнены по его повелению. Нино в одиночку продолжила свой путь в Грузию и прибыла туда около 319 года. Там, благодаря ее проповеди, обратилась царская семья и весь народ. Парфянское царство. Парфянские земли простирались на юго-восток от Каспийского моря. Но к 225 году, после 500 лет захватнических войн, парфяне создали большую империю, главной религией которой был зороастризм. В Парфянском царстве, согласно хронике Арбелы, христиане были еще начиная с первого века. Сегодня Арбела, Эрбиль, это столица иракского Курдистана, а тогда это была столица царства под названием Адиабена, которую завоевали и присоединили к своей империи парфяне. Гонения со стороны зороастрийцев. Одним из первых, обратившихся в христианство, был Пакида, сын служанки зороастрийского жреца. Уверовав в 99 году, он подвергся жестоким гонениям со стороны своей семьи. Несмотря на преследование, он отказался отречься от Христа, и в итоге родители заперли его в темной комнате. Он сбежал и отправился проповедовать в горные поселения Адиабены, а позже стал епископом. Первым мучеником Парфянского царства был преемник Пакиды, епископ Адиабены по имени Самсун. Он проповедовал в зороастрийских поселениях, приводя многих людей ко Христу и крестя их. Это разгневало зороастрийских жрецов, магов, и всю знать Адиабены. В 123 году Самсуна схватили, пытали и обезглавили. Гонения на христиан со стороны зороастрийцев продолжились и в следующем веке. В 160 году епископ Арбелы отправился в зимнюю парфянскую столицу Ктесифон, недалеко от современного Багдада, в надежде получить от императора эдикт, защищающий христиан от притеснений со стороны зороастрийских жрецов. Но парфянский царь готовился в то время к войне с Римской империей, и епископу не представилось возможности изложить ему свое дело. Персидская империя. В 225 году персидские провинции, входящие в состав Парфянского царства, подняли восстание против своих парфянских правителей и быстро их свергли. Так Парфянское царство превратилось в Персидскую империю со столицей в Ктесифоне, а правящей династией стали Сасаниды по их фамилии. Официальной религией Персидской империи стал зороастризм, а Рим стал их вечным врагом, поскольку две эти империи постоянно боролись за территорию. К 225 году насчитывалось 17 христианских епархий, главным образом на территории современного Ирака, две из них находились на территории современного Ирана. Христиане не следовали официальной религии империи, но все же к ним относились хорошо. На самом деле христиане даже бежали сюда, спасаясь от гонений в Римской империи. Благие намерения Константина и их обратный эффект. Но все изменилось в 312 году, когда римский император Константин сам стал христианином. На следующий год он объявил религиозную свободу по всей империи, а затем стал все больше поддерживать христианство. Но это имело катастрофические последствия для христиан в Персидской империи, которые теперь оказались единоверцами с врагами империи. Около 315 года римский император Константин пишет послание персидскому шахиншаху Шапуру II, рассказывая своему бывшему врагу, который к тому времени собрался в Рим, по-видимому, с предложением мира и дружбы, как Бог христиан помог ему во всех делах. Он говорит: «Можешь представить себе, как я обрадовался, услышав о числе людей, разумею, христиан, к пользе которых клонится настоящее мое слово, услышав, что ими, соответственно моему желанию, украшаются лучшие провинции Персии. Да будет же им столь хорошо, сколь хорошо тебе. Да наслаждаются они благополучием, как и ты. За это, Господь всяческих, Отец Бог удостоит тебя милостью и благоволением. Итак, я поручаю их тебе, как государю великому, вверяю их известному твоему благочестию. Люби их, согласно с твоим человеколюбием. Такою верою ты доставишь и себе, и нам неописанное благодеяние». Письмо Константина, конечно, было написано самыми добрыми намерениями, чтобы император Шапур продолжал благосклонно относиться к христианам Персидской империи. Однако Шапур усмотрел в этом угрозу, указание на пятую колонну, затаившуюся в его империи. И если раньше Шапуру не приходило это в голову, то теперь письмо Константина открыло ему глаза на то, что по всей его империи есть множество людей, связанных с вражеской силой, то есть Римом. Но все же масштабных гонений на христиан в Персии не было, пока в 337 году Константин не начал планировать военную кампанию против персов. И хотя он умер прежде, чем ее начать, самого планирования уже было достаточно, чтобы это повлияло на судьбу христиан в Персидской империи, где в 339 году начались великие гонения. 40 лет великих гонений. Зороастрийские жрецы и иудейские лидеры обвинили Шимуна, епископа Ктесифона, в том, что он римский шпион. Император приказал схватить его и потребовал, чтобы христиане или назаряне, как он их называл, платили двойную подать, ибо наше божественное величество только и делает, что решает проблемы и тяготы, связанные с войной, а они только отдыхают и живут в свое удовольствие. Они живут на нашей земле, но сердца их преданы кесарю, нашему врагу. Шимун ответил, что для христиан непосильно платить дополнительные налоги, потому что они слишком бедны. Но все равно деньги у них были отняты в грубой и жестокой форме. Многие священнослужители были убиты, а церкви разрушены. Император Шапур пылал гневом. «Шимун хочет поднять свой народ на восстание против моей империи. Он хочет сделать из нас рабов кесарю, который одной веры с ними. Вот почему он не подчинился моему приказу». Епископа Шимуна заковали в цепи и привели к императору, который приказал ему поклониться солнцу, а в случае отказа пригрозил: «Я уничтожу не только тебя, но всех христиан». Шимун отказался, и его увели, чтобы подвергнуть пыткам. На следующий день, в Страстную пятницу, Шимуна снова привели к императору. Он объяснил императору христианское учение и сказал, что никогда не поклонится ни императору, ни солнцу. В тот же день было приказано казнить 100 заключенных, в том числе многих епископов и других служителей. Шимуна заставили смотреть на их казнь, а в конце убили и его. Жестокие гонения на христиан продолжались 40 лет. Около 425 года церковный историк Созамен, который был родом из Газы, описал, как христиане Сирии, Персии и Эдессы пытались подсчитать, сколько верующих погибло в этот период. Он говорил, что поименно были перечислены 16 тысяч человек, но кроме них было насчитано также множество других мученически убитых. В 420-422 годах поднялась еще одна волна гонений, и затем в 424 году персидская церковь объявила себя полностью независимой от какого-либо контроля со стороны епископов Римской империи. Благодаря этому христиане Персии стали представлять меньшую угрозу в глазах властей. Наконец, их приняли в обществе и не слишком притесняли. Аравия и Йемен. В племена кочевников и бедуинов, населявших тогда Аравию, христианство пришло рано, и к 364 году уже было настолько распространено, что епископ арабов даже принял участие в синоде Антиохийского патриархата. Дальше, на юг Аравийского полуострова, находился Йемен, известный в древние времена как Счастливая Аравия. По сравнению с остальной Аравией, в Йемене был более влажный климат, более плодородные земли, более высокий уровень жизни и больше порядка, так как там правил царь. Христианство пришло в Йемен в 354 году вместе с посланником из Рима, который был епископом Феофилом Индийским, уроженцем Мальдив. Он прибыл от римского императора щедрыми подарками и с целью получить разрешение языческого царя Йемена на строительство церквей для римлян, посещавших Йемен, а также для всех местных жителей, кто захочет стать христианином. Однако ему удалось гораздо больше. Он смог обратить самого царя в христианство. Такое развитие событий очень не понравилось иудейской общине в Йемене. Но царь не изменил своих убеждений и за свой личный счет построил три церкви, одну в столице, вторую в Адене и третью в другом портовом городе. Гонения со стороны иудеев. Позже христиан в Йемене постигли яростные гонения со стороны иудеев, особенно от царя Зунуваса, Масрука, захватившего трон в результате государственного переворота. Он ревностно распространял иудаизм и жестоко гнал христиан. Один из самых жестоких инцидентов произошел в 523 году, когда царь Зунувас осадил оазисный город Наджиран, который в конце концов сдался после того, как царь пообещал пощадить жителей, но он никого не пощадил. Вместо этого царь приказал своему генералу Зуязану, который тоже был иудеем, окружить всех женщин-христианок, чьи мужья были только что убиты, и заставить их отречься от Христа, пригрозив им, что иначе они последуют за своими мужьями. Войска, вероятно, среди них были в основном язычники, собрали 177 вдов и дочерей убитых христиан, а также их малолетних детей, и генерал обратился к ним с речью, говоря, что Иисус не принес их мужьям ничего хорошего, и их тоже христианство ни к чему хорошему не привело, так что плюньте на его крест и станьте иудеями, как мы. Женщины ответили ему: «Бог запретил нам плевать на крест или относиться к нему с презрением, потому что через крест он приготовил для нас искупление от всякой неправды. Мы молимся, чтобы и нас признали достойными смерти, как и наших мужей, ради Христа, нашего Бога». Эта молитва женщин была исполнена. Их отвели вместе с детьми на то место, где были убиты их мужья, и генерал Зуязан приказал евреям из солдат стрелять в них стрелами. Женщины положили маленьких детей на землю, накрыли их одеждой, а затем встали, подняв руки к небу и молясь под градом стрел: «Христос, Боже, приди к нам на помощь! О Господь наш Иисус Христос! Возри на наши страдания и не отвергни нас, но даруй нам силу свершить этот путь мученичества ради имени Твоего, чтобы мы могли выдержать все и встретиться с нашими братьями, которые умерли за имя Твое. И прости нам грехи наши, и прими наши жизни, да будет эта жертва благоприятна для Тебя. Одна за другой эти женщины падали на землю, сраженные стрелами. Дети тоже были ранены и плакали. Когда не осталось ни одной стоявшей женщины, генерал Зуязан приказал своим войскам взять мечи и прикончить всех, кто еще оставался жив, и их злых детей. Один из сирийских трудов VI века под названием «Книга химьяритов», в которой записаны слова этих женщин, дает частично список мучеников, погибших в тот день. Все упомянутые дети – девочки.